скорби. Не бойтесь скорбей, а бойтесь наглости еретиков, стремящихся разлучить человека со Христом. Почему и повелел Христос считать их за язычников и мытарей. Вы пишете «скорбные обстоятельства жизни» и просите совета, как устроить свою жизнь. Живите, как живете. Ходите как можно чаще в церковь, она укрепит вашу веру. И посвящайте свободное время на чтение Святого Писания, оно приблизит вас к Богу. Скорби терпите благодушно. Сам Иисус Христос своими устами рек: «Многими скорбями внидите в Царствие Небесное».